Мальчишку, шедшего домой из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина, взором невеселым. Чего так радостен, малец? И почему лицо твое сияет? И с небом у меня отец, меня он любит и прощает. Награду дам я четвертак, сказал тогда мужчина строго, если покажешь мне, чудак. Где есть он? Где ты видишь Бога? Простым мальчишке был ответ, он не задумывался много. Я дам вам 5 таких монет, скажите мне, где нету Бога?